шли по звериной тропе. Об этом говорили и следы, и множество навозных куч. Вместо того, чтобы обойти их стороной, шедшие первыми, а за ними и все остальные аборигены, принялись месить помет. Оказалось, это один из способов замести собственные следы и не оставить на тропе своего запаха. Казавшийся разведчикам ничем не примечательные места, старик старательно обходил, сворачивая в лес. За ним с тропы уходили и все остальные. Вначале Кузнецов решил, что это случайность, и уверенно пошел прямо, но сильные руки схватили его сзади и мгновенно оттащили в сторону. Старик недовольно покачал головой и молча указал вверх. На толстой ветви, нависшей метрах в 10 над тропой, было подвешено бревно с копьем. От него вниз спускалась тонкая лиана, ничем не отличавшаяся от других таких же лиан. Она пересекала дорогу и была привязана к дереву, росшему на другой стороне тропы. Стоило тронуть лиану, и копье вместе с бревном теряло равновесие и стремительно падало на жертву. Не всякий раз, когда они сходили с тропы, можно было обнаружить силки и ловушки. Если судить по тому, как часто это делали, ходить здесь без провожатого было равносильно самоубийству. Старик на ходу поведал, что насыщенность леса смертоносными сооружениями постоянно увеличивается. Благодаря этому люди в железной одежде редко отваживаются забираться вглубь. Тропа стала спускаться вниз. Лес сделался светлее, появился подлесок, и вскоре обвешанные синими мхами исполинские деревья сменились высокой травой в человеческий рост. Из-под ног впереди идущего взлетела змея с широкими перепончатыми крыльями. Один из охотников мгновенно натянул лук и выстрелил навскидку. Стрела настигла летающую смерть. Колонна прошла мимо судорожно свивающейся в кольца и громко шипящей крылатой змеи. Никто даже не взглянул на нее. Дело сделано, опасность миновала. Колонна прошла еще пару километров. Старик остановился, издав радостный возглас. Ему вторили радостным улюлюканьем остальные охотники. Они громко стучали древками копий по щитам, выражая радость. Никто и не думал соблюдать тишину. Бесхитростные дети леса не сдерживали эмоций, всецело уповая на великую силу вонючего состава. В яму-ловушку, вырытую прямо на тропе, провалился один из железных людей. Несчастного воина в легкой куртке, обшитой на спине и на груди редкими железными пластинами, насквозь проткнули острые деревянные колья. Когда один из воинов спрыгнул в яму, чтобы забрать его оружие и снять с головы металлический шлем с алым плюмажем, оттуда с недовольным жужжанием вырвался целый рой насекомых. Сняв с трупа все, что можно, мужчины укрыли яму листьями и слегка припорошили их землей. Настоящая охота на чудовище еще не началась, а одним врагом племени стало меньше. На берегу озера было спокойно. Старик указал рукой на медленно дрейфующее в отдалении широкое темное бревно и, наклонившись к уху Кузнецова, шепотом, как будто с такого расстояния его можно было услышать, произнес: «Он еще спит. Сейчас выманим его на берег. В воде он непобедим. Там его не одолеть». Николай равнодушно кивнул и пожалел, что не взял с собой бинокль. Издалека озерное чудовище не выглядело ни огромным, ни опасным. Командир группы по привычке начал проводить рекогносцировку местности. Рядом с берегом на поверхности воды болтались раздувшиеся туши мертвых животных. То ли ветер, то ли прибрежное течение, то ли невидимая работа подводных любителей падали заставляла их вяло колыхаться. Одно из мертвых животных окраской напоминало зебру, если бы не одно «но». Полоски шли вдоль шкуры, а не поперек. Когда ветер дул с озера, ощутимо тянуло сладковатым трупным запахом. У озерной твари была скверная привычка, объединяющая монстров всех времен и народов. Стремление убивать вне зависимости от аппетита и необходимости. Был живым, стал мертвым. Хорошо. Гремучая смесь охоты и рыбалки начиналась. Вдоль берега озера рос тростник вперемешку с кустарником и редкими деревьями с подмытыми корнями. Прибрежная полоса была завалена перекрученным плавником, выбеленным солнцем и ветром. По озерной поверхности медленно дрейфовало бревно, похожее на длинный островок. Охотники поползли к берегу. Некоторые из них двигались на четвереньках, высоко поднимая зады, задрапированные листьями. Пока все двигались с максимальной осторожностью. Островок прекратил дрейф и замер на месте, медленно разворачиваясь в сторону, где возились мужчины. Озерная тварь четко ориентировалась, откуда исходит угроза, и готовилась к нападению. Островок стал приближаться к берегу, увеличиваясь на глазах. За ним появился небольшой бурун, и скорость заметно увеличилась. Старик с скороговоркой, глотая окончание, давал последние советы. Толстую шкуру, покрытую костяной чешуей, не пробить даже копьем с железным наконечником. Уязвимое место у него там, откуда расходятся челюсти. Охотники называют его «конец улыбки». Во всяком случае, так гласит легенда. До сих пор проверить ее не получалось. Вот туда, в конец улыбки, и надо было бить. Кузнецов по-прежнему слушал в полуха. Глядя на приближающуюся колоду, он не мог понять, из-за чего сыр-бор. Стоило переть такую даль и карусель гонять. Сейчас подплывет ближе и расстреляем в упор из трех стволов. С ППШ на мамонта можно ходить. Задов уже лег, заняв огневую позицию за небольшой кочкой. Садко снял с плеча автомат и устроился между двумя валунами. Кузнецов пристроил ППШ в широкую развилку высохшего дерева и повел стволом из стороны в сторону, примериваясь к сектору обстрела. Он выбрал себе позицию немного в стороне от товарищей на небольшой возвышенности. Какая-никакая, а господствующая высота. Принято думать, что крокодилы глупы и неразвиты. Может, это и так. В Африке никто из десантников не был. Из всего экипажа за границей на родной земле бывал только Кузнецов. Оба раза в одной и той же стране. От Черного континента ее отделяли тысячи километров, и крокодилы в ней не водились. Там хватало двуногой нечисти. Природа справедливо решила, что переизбыток людоедов на квадратный метр будет перебором. Если бы озерный монстр мог говорить, он бы сказал, что ему грех жаловаться на обоняние, зрение и тонкий слух. Со всем этим у него был полный порядок. Были проблемы с мозгом из-за его крошечного размера, но такая мелочь, как разум, с избытком компенсировалась набором древних могучих инстинктов. Для выживания этого хватало с лихвой. Кузнецов прижал щеку к прикладу и приготовился к стрельбе. Сколько? Сколько еще можно ждать? Задов зачарованно смотрел сбоку на плавно двигающийся ствол командирского автомата. «Огонь открывать по моей команде», – сказал командир. В засаде главное – хладнокровие и выдержка. Над головой парили оранжевые птицы с широкими перепончатыми кожаными крыльями. В душе у командира группы зашевелилось беспокойство. Что-то шло не так. Обыкновенный человек подавил бы это чувство простым усилием воли, но Николай привык доверять интуиции, своему неосознанному опыту. Из воды, шумно отфыркиваясь и издавая скрипучие звуки, вынырнул хозяин озера. Сначала над поверхностью показалась голова. То, что они видели раньше, было кончиком морды с ноздрями. И вот он выходил из воды все больше и больше. Казалось, телу зверя нет конца. Над водой вздыбилась огромная туша и теперь выбиралась на берег. Хорошо были видны маленькие злые блестящие глазки и полуметровые клыки, торчащие из пасти. Крупные костяные чешуйки на теле примыкали друг к другу без малейшего зазора. Совершенная броня, созданная природой, выглядела устрашающе. Вода стекала с тела зеленоватыми потоками. На шее зверя болтался ком бурых водорослей, зацепившийся за один из костяных шипов. Он еще не полностью вышел на берег, а двигался по отмели, шустро перебирая могучими лапами. Все тело от загривка и до кончика хвоста было утыкано широкими костяными шипами. Перед ними во всей красе стоял ископаемый ящер. Таких красавцев Николай раньше видел только в книжках по палеонтологии. Ящер выбирался на берег, почти все тело уже показалось из воды. Поворачивая бугристой головой на короткой шее, он осматривался, выискивая шустрых двуногов с нежным мясом. Наконец, с громогласным ревом он полностью вылез из воды на берег. Бесстрашные охотники разбегались от него в разные стороны. Они на ходу бросали оружие, чтобы ничего не мешало бегу. На землю летели копья, луки, колчаны со стрелами. Все колющее и режущее было брошено. Один даже сорвал набедренную повязку и теперь мчался впереди всех, в чем мать родила. В этом забеге, где призом была возможность уцелеть, он лидировал. Вождь не зря втирал охотникам в ноги снадобье из заячьих сухожилий. Отступление мужчин племени было блистательным и быстрым. Ящер замер. Маленький мозг не мог решить, за кем погнаться. Слишком сложно. Слишком. Кузнецов проводил аборигенов обескураженным взглядом. Стало ясно, что ждать от них подмоги смысла не было. Охотники уже исчезли в лесу, лишь на опушке качались ветки, подтверждая их недавнее присутствие. Ящер, разбрызгивая жидкую грязь и ил, ринулся по следам, горя желанием расправиться со всеми, а заодно и перекусить. Командир группы перевел предохранитель на автоматический огонь и прицелился. «Огонь!» – рявкнул Николай, одновременно нажимая на спусковой крючок. Автомат послушно отозвался в его руках громкой очередью. Стрелять начали с дистанции прямого выстрела. Пули рикошетили от чешуи под немыслимыми углами. Чудище оглушительно ревело. Пули все-таки причиняли ему сильное беспокойство, но сильнее всего досаждали необычные звуки. Пасть, усаженная кинжаловидными зубами, судорожно раскрывалась и закрывалась. Голова поворачивалась из стороны в сторону, выискивая врага. Одна из автоматных очередей наконец угодила в цель. «Попал!» – радостно завопил новгородец. Садко был абсолютно уверен в успехе. Автомат командира молчал, перекосило патрон в магазине, а Задов менял опустевший диск ППШ. Получалось, что стрелял один купец. Монстр замер, словно натолкнувшись на преграду. Он потер лапой пустую глазницу с выбитым пулей глазом и обиженно заревел. Боль еще больше разъярило его, и он рванулся вперед. Нагромождение плавника и большой ствол подмытого водой дерева не задержали его ни на мгновение. Окривевший на один глаз и озверевший от боли ящер даже не заметил преграды. «Гранаты к бою!» – крикнул Кузнецов, вытаскивая из-под сумка ребристый стальной шар. «Командиры для того и нужны, чтобы правильно оценивать обстановку и руководить боем». О том, что они собирались на легкую охоту, никто уже не вспоминал. Шло самое настоящее сражение за жизнь. Кто кого. Гранаты бросили одновременно. Мощный стройный взрыв опрокинул зверя на бок. Ящер неловко ворочался в грязи, пытаясь встать. Тварь лежала, изогнувшись костяным хребтом. Николай видел белое, беззащитное брюхо. Сердце билось злыми толчками, гоня кровь по артериям. Жаль, автомат переклинило. Ну да ладно, есть копье. Оставив ППШ в развилке дерева, командир схватил тяжелое копье с широким наконечником и побежал вперед. Еще каких-то 40 метров, и он будет рядом с духом озера. Разведчики перестали стрелять, боясь попасть в Кузнецова. Пули монстра не брали, а запас патронов был совсем не бесконечен. Не останавливаясь, Кузнецов с разбега ударил копьем в нежное, белое, как у утопленника брюха. Он действовал автоматически, будто на занятиях по штыковому бою. Выпад, укол, на себя, еще укол. Копье попало в рану. Наконечник, разрывая плоть, погрузился глубже. Еще удар в широкую рану. Копье погрузилось глубже. Стиснув зубы, Николай без остановки колол и колол. Тут, на свое счастье, он поскользнулся. В жидком месиве опора ушла из-под ног, и офицер ухнул в грязь. Судорожно дергающаяся от боли тварь задела копье передней лапой. Древко, громко хрустнув, переломилось, и обломок с наконечником вонзился еще глубже в тело. Громкий рев, полный боли и удивления, ударил по ушам. Обломок копья, войдя в незащищенное брюхо, попал в сердце и вызвал мгновенную смерть. У всех есть слабое место, только надо его найти. Все закончилось. Стало слышно громкое жужжание насекомых, слетевшихся на запах крови. В кустарнике кто-то шуршал. В небе пронзительно кричали оранжевые птицы с перепончатыми крыльями. Из раны в животе торчал кончик обломанного копья. Кузнецова трясло. Непослушными пальцами он начал расстегивать портупею и пуговицы кителя. Затем Кузнецов снял остальную форму, оставшись в чем мать родила. Раздевшись догола, он вплотную подошел к туше. Кровь перестала хлестать и теперь еле сочилась. Запустив руки в рану, командир группы нащупал обломанное древко и с натугой вытащил сломанное копье из раны. Кровь темной струей окатила Николая с ног до головы. Он глубоко втянул воздух через зубы и начал растирать темно-красную жидкость по телу, стараясь не пропустить ни одного сантиметра кожи. Не забыл Кузнецов ни про пятки, ни про подошвы ног. Подставил под струю сложенные лодочкой ладони и промыл уши. Пока Николай принимал душ на свежем воздухе, к нему подошли товарищи. «Сдох, суслик!» – сказал Задов с автоматом наперевес. Палец со спускового крючка он не убрал, готовый ко всему. Ближе одессит не подходил. Громко хмыкнув, глядя на голову офицера, Лёва пропел. «Я старый серый волк, в охоте знаю толк». «У тебя листик на спине прилип, Зигфрид ты наш!» Пряча улыбку в бороде, серьезно сказал Садко. «Где?» Голый Кузнецов закрутился на месте, пытаясь заглянуть за спину. Он начал ощупывать спину ладонями, насколько мог дотянуться, стараясь нащупать листочек. «Проклятая Флора! Никуда от нее не деться!» «Шутка юмора! Не дергайся!» – пожалел его Лёва. От купания в крови доисторического ящера у Николая начала чесаться кожа. Но самое интересное произошло со слухом. На мгновение ему показалось, что он услышал весь мир. Нет, всю Вселенную. Даже движение планет на орбитах. Высоко в небе с легким треском сгорел метеорит в плотных слоях атмосферы. Глубоко под землей, шурша песчинками, слепые черви рыли бесконечные ходы. Бабочки оглушительно сосали цветочный нектар крошечными хоботками. Командир группы резко встряхнул головой. Удивительное наваждение прошло. Иссякла и струя крови. По брюху ящера скатывались последние капли. Гемоглобинные процедуры подошли к концу. Николай, подхватив с земли форму и сапоги, побрел на твердую землю одеваться, потеряв интерес к поверженному противнику. За ним двинулись остальные. На суше все чувствовали себя спокойнее. Удивительное дело, но кровь рептилии, в которой искупался Коля, не оставила после себя и следа засохшей корки. Об омовении напоминали затихающий веселый зуд и незнакомая легкость в теле. На кровь налетели тучи мух. Конечно, ярко-желтые насекомые с крылышками только отдаленно их напоминали, но совершенно точно были мухами по своей сути. За спиной глухо простучала очередь. Стреляли рядом. Никто толком не успел испугаться. Мимо них просвистели, втыкаясь в землю, пули, срикошетившие от бронированной шкуры реликтового пережитка эволюции. Чудом никого не зацепило. Оказывается, Задов решил подстраховаться. Когда они отошли на безопасное, по мнению одессита, расстояние, Лёва выпустил контрольную очередь в полдиска по всей длине туши ящера. «Идиот!» – с чувством выругался Садко. «Теперь стопроцентная гарантия, что дохлый!» Гордясь своей предусмотрительностью, сообщил одессит. Автомат он нес, закинув на плечо. «Лёвушка, когда же ты, наконец, поумнеешь?» – с тоской спросил Николай подчиненного. «Ведешь себя, как деревенский дурачок». «Между прочим, это не я с копьем бегал, и в крови не я мылся. Надо еще разобраться, кто из присутствующих дурак», – попытался перевести стрелки Задов. Не дождавшись ответа, он демонстративно отвернулся и обиженно бурчал себе что-то под нос про нибелунгов. «Ругаешься?» – поинтересовался Кузнецов, прыгая на одной ноге и пытаясь другой попасть в штанину галифе. На запах крови начинали слетаться новые полчища местных насекомых. «Нет, проклинаю!» – буркнул в ответ Лёва. Из леса осторожно выходили отважные охотники. Свои чувства они пока никак не выражали. У них в головах не укладывалось, что злой дух, так долго наводивший ужас на все живое, мертв. Чужаки сдержали свое слово, пришли и убили. А один даже взял и умылся его кровью, выразив свое презрение к поверженному врагу. Или он чистоту сильно любит, как маленькая птичка Така. Она постоянно чистит длинным клювом свои перышки. Николай потуже затянул ремень портупеи, свисящий на ней кобурой парабеллума, проверил, пристегнуты ли крючки воротничка на мундире, притопнул, загоняя ногу в сапог. Предусмотрительный Садко уже успел вызвать по связь блюдцу карусель. Ее верхушка с расписным деревянным петушком торчала на опушке пальмовой рощи. Задание выполнено. Делать в этой богом забытой реальности больше было нечего. Разведчики, не теряя времени, быстро расселись по местам. В смазанном вихре исчезли трое десантников, оседлавшие детские карусельные фигурки. Карусель торопливо исполнила. Нрав мой дикий, бесшабашный, озорной, и мне не страшно в джунглях время коротать. Легкий торнадо, промчавшийся над джунглями, унес троих друзей к неотвратимому докладу о выполнении задания.